Глава шестая. Барон и все его многочисленное, надо сказать, окружение были заперты в подвалах крепости. Как и в Вольнове, под имением правителя находилась темница для особых заключенных, разве что раза в четыре больше моей. Ну вот, пусть и наслаждаются собственным гостеприимством. Только троих дочерей барона, младшей из которых было всего 3 года, и немолодую, но удивительно хорошо сохранившуюся супругу мы заперли в одной из обычных комнат. Не могу я отправить детей в тюремные казематы. Не совсем изверг же. Александру я поручил разбираться с солдатами, разделить на тех, кто готов встать под наши знамена, сомневающихся и категорически несогласных. Последних сразу расстрелять, тогда вторая категория сразу поймет, какой выбор стоит сделать. Сам же я расхаживал по имению барона, и дом у него, конечно, отменный. Он раза в 4 больше моего, а уж про убранство я вообще молчу. Высокие потолки и дорогая мебель, моя по сравнению с ней была сущей дешевкой. Попалась даже на глаза ваза античных мастеров, на которую я уставился, как на диковинку из других миров. Так непривычно видеть нечто подобное в этом мире, хотя логически и понимал, что здесь должны были быть и Рим, и Греция. Юлиана, например, ведет свой род именно от римлян, и Орден Черного Солнца тоже перенял часть той культуры, хоть и в некотором изощренном формате. Слушая ее рассказы, мне почему-то вспомнилась Спарта и ее методы взращивания воинов. Подытоживая, ценностей у барона Синицына нашлось столько, что хватит отстроить еще один такой же город. И это только судя по диковинкам, которые попадались мне на глаза, а ведь у него еще и казна баронская должна быть. Интересно, насколько богаче князь? К счастью, искать, где хранятся деньги, нам не пришлось. Пройдя в рабочий кабинет, расположенный сразу за официальной приемной барона, я увидел сейф. Настоящий такой, крупный, выше меня. Грубый, конечно, но тем не менее производящий впечатление. Ксения, которая шла за мной, присвистнула, увидев эту махину. Нижнереченский барон даже не скрывал его, сейф стоял справа от рабочего стола и был всегда на виду. Но и украсть его вряд ли кто-то мог, тот весил по меньшей мере тонну. Не думаю, что какой-либо богатырь в одиночку может его поднять. Ни о каком кодовом замке речи не шло, я увидел просто щель для ключа. При бароне ключа часом не было. «Никак нет, ваше благородие», — Ксения покачала головой. «Можно попробовать допросить?» «Да плевать, сам быстрее открою». Положил руку на замок и сосредоточился. Прикрыл глаза и открыл перед собой ту самую программу для моделирования. Я продолжал понемногу ее модифицировать и теперь мог не только вытаскивать объекты, но и отправлять их туда. Вот и сейчас, пропустив магнитные поля через металл, я вывел перед собой внутреннее изображение замка. Быстро разобрался в принципе его работы, после чего мне нужно было оказать лишь одно небольшое воздействие. А замок-то с хитринкой был. Если его попытаться взломать, то может сработать охранная система и полностью заблокировать замок. А вернуть ему работоспособность можно через маленькую дырочку у самого основания, в которой спрятан скрытый рычаг. Загоняешь туда палочку, и замок снова разблокирован. Удивительно сложная работа, а ведь снаружи и не скажешь. Словно корпус сделали простые мастера средней руки, а вот сам замок — настоящий мастер-часовщик. Много мелких деталей. «Знаете, Ростислав Владимирович, если вдруг вы решите бросить баронство и податься в бега, домушник из вас выйдет отменный». Ксения осталась под большим впечатлением от увиденного. «Надеюсь, до этого не дойдет. Домушник — это слишком мелко. Но кое в чем ты права, я могу стать самым великим и легендарным вором этого мира». Ксения рассмеялась, хотя чаще всего старалась сохранять бесстрастное выражение лица. «Ладно, давай посмотрим, что там», — сказал ей и отворил дверцу, а когда это сделал, присвистнули уже мы оба. «Да там целая куча денег. Половина сейфа заполнена золотыми и серебряными рублями, внутри и драгоценности, и какие-то бумаги, возможно, переписки, вексели или еще что-то ценное. Похоже, что вы только что решили финансовые проблемы Вольного, ваше благородие. Тут хватит денег, чтобы нанять сотни людей и закупить все, что вам нужно». «Действительно», — кивнул я, обдумывая, что теперь нам стоит наведаться в Самару. «В Саратов пока соваться смысла нет, это в первый раз у Бориса получилось купить рабов и все необходимое без каких-либо проблем. Князь просто не ожидал, что в Вольнове еще кто-то остался. А даже если и ожидал, считал, что все решат люди Синицыных. Сейчас все иначе. А может, рвануть дальше, на юг? У нас же есть Алина с ее талантом целителя. Можно по-быстрому зачистить пару порталов, набрать кристаллов манны и отправиться туда». Раз там бушует эпидемия, то ее сила может очень помочь. Я смогу получить еще людей, благодарных за исцеление, а Алина потренируется в магии. Обдумывая это, я отошел от сейфа и прошел к картине, которую заприметил еще когда вошел в кабинет. Это была карта, повешенная в рамку, но я попервой в нее не вглядывался, а вот сейчас, подойдя достаточно близко, увидел то, что заставило меня слегка оторопеть. Что за ерунда? «Ваше благородие?» Ксения отвлеклась от изучения содержимого сейфа и подошла ко мне. «Что-то не так? Это ведь карта?» «Да». Она непонимающе смотрела то на меня, то на висящую на стене карту. «Похоже на ту, что у вас дома есть». «Похоже, но не такая же». «Карты у меня в поместье были довольно урезанными. По большей части на них изображены территории окружающих меня княжеств. Самая большая доходила аж до Астрахани. Это была самая южная известная мне точка, но тут я видел то, что было дальше, и мне сложно было поверить в увиденное. Скажи, вот это все, это море?» «Наверное», — Ксения пожала плечами. «Я никогда не была так далеко на юге. Мы с отцом лишь немногим ниже Волгограда ходили, но до Астрахани ни разу, хотя он рассказывал, что по молодости там бывал. Я не о том. Почему оно такое большое? У Каспийского моря тут не было границ вообще. Оно простиралось как на юг, так и на запад с востоком, создавая ощущение, что там целый океан. Так море и должно быть большим». Девушка все еще не понимала, о чем я. «Не настолько. Смотри, тут должно быть Черное море», — ткнул я пальцем в карту. «Тут Каспийское, а вот тут вообще одна большая степь. Может, это потому, что моряки просто мало плавают? Они ограничены дневными переходами, и им просто кажется, что море такое большое?» «Нет», — девушка покачала головой. «Отец рассказывал, что мореходство на юге очень хорошо развито». «Но это все равно бессмыслица». «Почему?» «Да потому что наши миры — близнецы, у нас история движется одинаково, даже говорим мы на одном языке. А тут? Тут словно нет целого огромного куска континента. Как это возможно?» «Не представляю, ваше благородие, я простая охотница и не слишком понимаю в столь сложных вещах. Я и не ждал, что Ксения сможет дать мне ответы. Но сам факт столь существенных различий удивлял. И ведь действительно не похоже, чтобы эту огромную пустую область просто не придумали, чем заполнить. Как раз-таки наоборот. Я видел десятки маленьких островов и архипелагов, и не похоже, что они были нанесены туда наобум. Может, оттуда и пришли вороны? Пароход вроде этого теоретически может преодолеть такой путь. Надо обговорить это с Чумазым, может, он знает больше. Но столь серьезная разница географий была необычной и странной, такого быть просто не должно. Одно дело демоны и магия, тут в историю могли вмешаться другие факторы, но думать о том, что за сила могла перелопатить географию таким образом? «До некоторых островов не один день пути», — высказал я вслух свои мысли. «Каким образом их обнаружили?» «В этом нет ничего сложного. В море демонов мрака нет. Они спокойно передвигаются по воде, но далеко от берега не уходят, поэтому на реках так же опасно, как на суше, а может даже более, ведь негде спрятаться. А вот в морях, вдали от берега, обычно безопасно». «Вот как?» Я удивленно посмотрел на нее, и ты молчала. «Не думала, что это важно». «Еще как важно. Это подтверждает мою теорию о том, что демоны берутся не сами по себе. Их создают колдуны в качестве фамильяров. Оттого их и нет в морях. Для этого колдун сам должен быть на борту судна». «Может, вы и правы», — задумалась над моими словами девушка. «Нам нужно туда», — решил я. «Куда?» «В море, посмотреть на острова. Очень хочется знать, что там творится. Но это когда-нибудь в будущем. Сейчас и тут хватает дел». Ксения согласно кивнула. «Сумка при тебе?» — спросил я, имея в виду пространственное хранилище. «Теперь таких сумок у нас было две. Вторую трофеем нашли в гоблинской деревне, как и еще пару любопытных портальных артефактов, которые пока некуда использовать». Вновь утвердительный кивок. «Тогда закидывай туда все содержимое сейфа и эту карту заодно. Можешь еще книг покидать, сколько влезет». Девушка кивнула, а я покинул кабинет барона и вышел на улицу. Александр, кажется, уже сумел перетянуть на свою сторону несколько бойцов. Это было хорошей новостью, потому что даже по беглым подсчетам ситуация у нас выходила не самая лучшая. Во время заварушки мы потеряли троих человек, и, возможно, до рассвета в мир иной отправится еще один, слишком уж серьезная рана. Будь с нами Алина, еще были бы шансы спасти, но и то небольшие. В голову пуля попала. То, что парень при этом все еще жив, иначе чем чудом не назвать. Напоили целебными отварами, которые Алина в дорогу дала на случай ранения, перевязали и отправили на корабль. «С первыми лучами солнца отправлю моторный драккар в Вольнов с раненым». «Александр!» — окликнул я командира, и тот, быстро приказав что-то подчиненному, поспешил ко мне. Но не дошел. В этот момент что-то громко бахнуло, и случилось это за пределами крепости. «Это со стороны города», — побелел он. «Собирай людей, надо выяснить, что случилось». Но у меня на душе возникло крайне нехорошее предчувствие, ведь воздух потяжелел от магии.